Оказывается, плачут дети так же охотно, как и смеются. Все хором. Мгновение спустя берег наполнился воем, воплями, рыданиями и неуправляемым слезоразливом. Укоризненные взгляды всей нашей команды сошлись на мне. Правильно. Ну, а кто еще у нас в любом случае вечно виноват? — Дети, не бойтесь! — звонко прокричала самая уродливая наемница, хлопая в ладоши. — Дядя Арх добрый, он никого не съест и никого не тронет. Ну-ка, вытерлись слезки и улыбнулись. Меня вот зовут Сун, а тебя? Она подхватила какую-то малышку в зелено-коричневом прикиде и, нежно обняв, взяла к себе на руки. Эльфиечка тут же замолчала, обхватил ее за шею ручонками, а мне показал язык. Вот они вам, современные дети! Эландр, — возвысил голос один из старцев, — столы накрыты, веди своих друзей в пещеру. Никто не смеет упрекнуть эльфов в отсутствии гостеприимства, даже по отношению к гномам. «Ты кого это, что ли? Нас тут обидеть, хмырь, хочешь, болотистый?» «Не надо, господа, не надо», — поспешил вмешаться Эшли. «В конце концов, у каждого из нас могут быть какие-то претензии друг к другу, но не надо забывать, что именно они на данный момент наши работодатели». Родственники гордо вздавили бороды. Туром обгорелые остатки, однако в бутылку не полезли. Мой хозяин вовремя затронул главную струну их клановых интересов — золото. Это та благодатная тема, на которую с гномами можно рассуждать бесконечно. Пещера оказалась на другой стороне пруда. Старые эльфы, о чем-то шепчась с Эландером, указывали дорогу, а разновозрастная малышня, расхрабрившись гурьбой, нас сопровождала. Меня отважно схватил за указательный палец тощий детеныш с горящими от страха и восхищения глазенками. Турома с нетуромом окружила щебечущая стайка девчонок, как раз их роста. А юный граф уже о чем-то шумно вруливал самым старшим подросткам, то и дело хватаясь за рапиру и делая страшное лицо. Краем уха я услышал, что речь шла о битве с двумя сотнями черных орков, усиленных конным отрядом тайной полиции и летучей бригадой из восьми жрецов зла на огнедышащих драконах. Подростки важно кивали и с пониманием хмурили брови в нужный момент. — Входите и будьте гостями нашего дома! После короткого, но витиеватого тоннеля в скале мы попали в небольшой, вырубленный в твердой скальной породе зал. Думаю, первоначально эта пещерка была естественного происхождения, но умелые эльфийские камнерезы сделали из нее настоящее произведение искусства. Высокие сводчатые потолки, изящные витые колонны, гладкий, как зеркало, пол и стены, украшенные великолепными барельефами с детальным изображением самых известных битв, переселений, побед и походов остроухого народа с недостижимой звезды галактики. Впрочем, эльфийский пир был традиционно скромным. Фрукты, хлеб, вино, жареная и печеная рыба. Детишек до общего стола, разумеется, не допустили. После первого традиционного тоста за дружбу, честь и благородство душ каждый уж наливал себе сам. Поэтому, пользуясь случаем, я незаметно пихнул моего нанимателя локтем в бок. Почти нежно, но он обернулся ко мне с таким лицом, словно у него шесть ребер сломано. «Малыш, силу соизмеряй, убить меня хочешь?» — Спроси у них о цели нашего похода, — виновато пробормотал я. — Со мной они разговаривать не будут. Я всего лишь наемник, тупоголовый арх, а ты хозяин и господин. — Чего спрашивать? Эландер нам сам потом все расскажет. Эландер — эльф.